«В его компьютере было что-нибудь еще об этом существе?» – спросил Серизава. «Да, как раз перед тем, как он закрылся, я увидел, что он отслеживает какую-то связь между этой штукой и чем-то еще. Мне нужно починить ноутбук, прежде чем я получу остальные данные. К счастью, его файлы защищены», – сказал Шон. «Если Мута говорил, то Том, должно быть, обнаружил что-то говорящее в ответ», – сказал Сэм. «Грэм, проверь данные еще раз». Серизава сказал ей, чтобы она сделала именно это. «А что будет, когда мы найдем эту штуку?» – спросил Джакс. «У природы есть порядок, сила для восстановления равновесия», – сказал Серизава, прежде чем взглянуть на изображение Годзиллы. «Я верю, что он и есть эта сила», – сказал Серизава. «Позже, генерал Талбот, генерал Лейн, мы только что получили сообщение, что атомная подлодка пропала с Гавайских островов», — сказал палубный офицер. «Мы всего в нескольких милях оттуда. Установите курс на стоимость и получите войска на землю», — сказал Сэм. «Да, сэр», — сказал палубный офицер. «Дерьмо», — сказал Шон, просматривая данные на отцовском ноутбуке. «В чем дело?» — спросил Тальбот. «Что-то определенно откликнулось на Мута. Что это такое, я не знаю, но это нехорошо», — сказал Шон. «Сэр», — сказал один из техников. «И что теперь?» — спросил Шон. «Возможно, ты захочешь это увидеть». Техник сказал, что показывает видео, на котором Мута ест ядерное оружие целиком. «А боже, это еще отвратительнее, чем раньше», — сказал Шон. «Кот вылез из мешка, доктор. Больше никаких секретов», — обратился Сэм к Серизаве. «А во», — Шон сказал, что видел массивный неопознанный объект из-под воды, приближающийся к острову на одном из радаров. «О, здорово, что теперь?» – спросил Сэм. «Не знаю, но что-то огромное приближается к острову из океана. Расчетное время прибытия 5 минут», – сказал Шон, прежде чем выбежать из комнаты вместе с Серизовой. «Эй, куда это ты собрался?» – спросил Сэм. «Посмотреть, что это такое?» – крикнул в ответ Шон. «А, черт с ним!» – Сэм сказал Тальботу, который так и делает. «Иисус Христос», — сказал Шон, выходя на палубу. «Я ничего не вижу», — сказал Тальбот. «Он приближается», — сказал Райден. «Ребята», — сказал Шон, указывая направление. «Какого черта?» — сказал Тальбот, прежде чем вертолеты направили свои огни на воду, чтобы увидеть 3 ряда больших шипов из воды, движущихся к ним. «Эта штука вызовет цунами, если будет двигаться так быстро», — сказал Супермен. «Тогда отправляйтесь на материк и поднимите этих людей с земли. Шевелись!» Лин кричал, чтобы он и другие, кто мог летать, сделали именно это. «Клянусь старшими богами, Райден», — сказал, увидев массивное чудовище, как только оно нырнуло под носитель, чтобы избежать столкновения с ним, прежде чем вернуться. «О боже!» — с благоговением произнес Шон. «Собрал всех людей на верхних этажах зданий», — сказал Супермен. «Хорошо, и ты, возможно, захочешь держаться подальше от всего этого», — сказал Шон. Супермен и другие, кто мог летать, широко раскрыли глаза, когда увидели массивное чудовище, идущее по земле на 2 ногах, волоча за собой хвост. «О боже, это невероятно!» Железный человек был потрясен. «Куда он направляется?» — спросил Фонарь. «А ты как думаешь, он идет за Мута?» Шон сказал, что садится в вертолет с Талботом и Лейном. «Я уже вижу возможности, связанные с этой штукой», — сказал Лейн. «Не сейчас», — сказал Шон, когда они летели к монстрам в аэропорту. Мута разрывал аэропорт на части, прежде чем другой монстр ударил его ногой по земле, привлекая его внимание, заставляя Мута рычать на него, а гигантское рептильное чудовище ревело на него тоже. «Годзилла, отстегивание правдоподобно», — сказал Шон, когда 2 монстра сражались в течение нескольких минут, прежде чем Мута улетел. «Черт возьми, он уходит», — сказал Лейн. «Да ни хрена себе, Сэм», — сказал Шон, когда Годзилла вернулся в океан, чтобы последовать за ним. «Похоже, Годзилла возвращается в океан, чтобы последовать за ним. Тальбот, вызови сюда бригады медиков Глобалтех. У меня такое чувство, что многие люди получают травмы даже без вмешательства извне», — сказал Шон. «На нем», — сказал Тальбот. «Всем вернуться на носитель, у нас есть работа», — сказал Шон по рации. «Утро. Иисус Христос. И здесь я думал, что самым большим активом США были гонщики, но теперь», — попытался сказать Сэм, — «даже не думая об этом, мы ни за что не сможем управлять этой штукой. И особенно я не хочу слышать ничего подобного от вас, учитывая, что вы солгали Резнову о тех полицейских, которых он убил», — сказал Шон. «Я не совсем врал на этот счет. Они были виновны, но только не террористы. Я приказал убить его из-за того дерьма, которое они несли о твоем отце. Такие разговоры приводят к слухам, а слухи к проблемам», — сказал Сэм. «Прекрасно, как бы там ни было, мы не берем под свой контроль период Годзиллы. И вообще, куда они направляются?» — спросил Шон. «Не уверен. Похоже, Мута направляется на восток, в Сан-Франциско», — сказал один из техников. «Почему именно там? И что еще важнее, зачем вообще взывать к Годзилле?» — спросил Тальбот. «Не думаю, что это сделал Мута. Я думаю, что Годзилла только слушал. Подожди секунду, подожди. Что случилось с другой спорой?» — спросил Шон у Серизавы. «Американцы забрали его почему-то», — сказал Серизава, прежде чем его осенило. «Я думаю, что спящая спора просто ждала, пока другая достигнет полной зрелости. Где же он?» — спросил Шон. «Где ты хранишь все свои ядерные отходы?» — сказал Серизава. «Подожди, подожди, что ты говоришь?» — спросил Лейн. «Другая спора просто ждала, пока первый мута полностью созреет, прежде чем сделать то же самое. Сейчас же отправь Фрэнка и остальных в Неваду», — сказал Шон. «Позже. Мы уже почти на месте», — спросил Фрэнк, когда они въехали в здание. «Теперь проверь все комнаты», — сказал Люк, когда они обыскивали каждую комнату. «Ребята», — сказала Кассандра, привлекая их внимание, когда открыла одну из камер. «Если заглянуть в комнату, то это была гигантская дыра. Вот дерьмо», — сказал Картер. «Малыш, эта штука уже вылупилась», — сказал Картер по рации. «Да, это не единственное. Посмотри на это», — сказал Фрэнк, указывая вперед на другого мута. «Но этот был совсем другой, без крыльев и больше первого. Теперь я вижу, генерал», — сказал один из техников. «Господи Иисусе, этот еще больше, чем первый», — сказал Сэм. «Но почему у него нет крыльев?» — спросил Джакс. «Другой секс», — добавил Грэм. «Женщина», — сказал Серизава. «Вот почему он был в спячке. Он ждал, когда его пара полностью созреет. И поскольку дело в том, что мы поместили его прямо рядом с большей кучей ядерных отходов», — сказал Шон. «Он созревал даже быстрее, чем самец», — сказал Бэтмен. «Отлично, просто замечательно», — сказал Сэм. «Так чего же мы ждем? Давай просто пойдем и уничтожим их», — сказал Супермен. «Это военная операция, и мы с ней справимся», — сказал Сэм. «Сэм, можно тебя на секунду?» — сказал Шон, уводя его от остальных в конференц-зал. «Послушайте, эти твари собираются разорвать все на своем пути. Сейчас не время сдерживать союзников, которые могут помочь только потому, что у вас есть проблемы с тем, что он инопланетянин», — сказал Шон. «Неужели сейчас? Я думаю, что у меня есть веские причины быть после того, что он сделал с вами, вашими сестрами и моей дочерью. Или вы забыли?» — напомнил Сэм. «Я ничего не забыл. Мне нужно было убрать его с дороги, пока инициатива защитников не будет завершена. Нам нужно все, что мы можем бросить в этих двух монстров», — сказал Шон. «Двое, а ты не забыл про другую?» — сказал Сэм. «Нет, Годзилла — это, по сути, единственное, что может остановить их, не привлекая к нам больших пушек. Не думай, что я не узнал о твоих попытках использовать ядерное оружие», — сказал Шон. «Эти ядерные заряды — единственное, что может их убить», — сказал Сэм. «Нет, это просто сделает их сильнее, я сделал на них симуляцию», — сказал Шон, заставив Сэма вздохнуть. «Ладно, а каково твое альтернативное решение?» — спросил Сэм. «Годзилла может быть единственной вещью, которая убьет мута», — Серизава сказал, что он в основном находится на вершине экосистемы первобытного века, имея в виду, что он является единственной вещью, которая может остановить их, — сказал Шон. «Ты хочешь, чтобы я положил всю свою веру на чудовище из далеких времен, когда динозавры еще не бродили по земле? Зачем мне это делать?» — спросил Сэм. «Потому что я знаю, что ты доверяешь мне так же, как и моему отцу», — сказал Шон, заставив Сэма ухмыльнуться. «Вполне справедливо. Хорошо, как мы заманим их всех вместе, чтобы наш актив ящериц уничтожил их?» — спросил Сэм. «Я сказал, что ядерное оружие сделает их сильнее, но попросил доставить его в город. Я уже приказал своей роте эвакуировать все это место, прежде чем мы начали этот разговор. Мы заманиваем мута в город, где появляется Годзилла и убивает их. Я и другие члены лиги и других групп вступаем, чтобы помочь ему», — сказал Шон. «А как насчет военной поддержки?» — спросил Сэм. «Держи эсминцы на расстоянии и стреляй по мута только в том случае, если стреляешь чисто», — сказал Шон. «Я сильно рискую, малыш, так что тебе лучше быть правым», — сказал Сэм. «Позднее ночное время, а вот и самец», — сказал Фрэнк. Когда самец мута пролетел мимо и приземлился рядом с безоружной ядерной бомбой, прежде чем схватить ее и отнести к своей паре. «Эй, а где большая ящерица?» — спросил Джакс. «Годзилла все еще в нескольких минутах ходьбы. Просто следи за мутой и смотри, что они делают», — сказал Шон. «Да, насчет этого. Вы, ребята, возможно, захотите это увидеть», — сказал Джонни. «Что это теперь, Кейдж?» — спросил Шон, направляясь к своей позиции, и остановился. «Вот дерьмо», — сказал Шон. «В чем дело, Сэм?» Сказал по связи, что, к счастью, все еще работает со специальной технологией, разработанной компанией Шона. «Сэм, нам все-таки может понадобиться помощь. Самка уже отложила яйца», — сказал Шон. «Что? Прошло всего несколько часов», — недоверчиво переспросил Сэм. «Мы имеем дело с новым видом, и нас ждет много сюрпризов», — сказал Шон, прежде чем Годзилла приблизился и зарычал на самку, заставляя ее зарычать в ответ, прежде чем броситься на него. «Поскреби эту просьбу, Годзилла не дает ей покоя. Фрэнк, ты и Наташа со мной, остальные помогают нашему новому другу», — сказал Шон, входя со своей группой в гнездо. «Да, конечно, достаточно легко», — саркастически заметил Джонни. «Джонни, заткнись», — сказал Шон. «Срань господня. Фрэнк сказал, что видел много яиц, исчисляемых сотнями. У меня не хватит патронов, чтобы убить их всех», — сказал Фрэнк. «Я тоже», — сказала Наташа. «Не думаю, что для этого нам понадобится оружие. Фрэнк, помоги мне с этим». Шон сказал, что мы едем на заправку. «О, я вижу, что ты планируешь», — усмехнулся Фрэнк. «Шон, возможно, тебе стоит поторопиться. Наш друг ящерица получает пинок под зад от того, что берет их обоих, а остальные не оказывают на них никакого влияния, кроме как просто выводит их из себя», — сказал Сэм. «Свет вставки зеленый от Хэл-5. Хэм-мм, я удивляюсь. Фрэнк, вы двое займитесь этим, у меня есть идея», — сказал Шон, подбегая к остальным. «Мне кажется, я знаю, что он задумал», — сказала Наташа. «Угу, я так и сделаю», — сказал Фрэнк, открывая клапан и выпуская струю топлива. «Ладно, пошли», — сказал Фрэнк, когда они выбежали на улицу, чтобы не взорваться, так как он был рядом с пожаром. «Шон, что ты делаешь?» — спросил Супермен, когда в гнезде прогремел взрыв, как раз когда Фрэнк и Наташа вышли. Два мута взревели, когда они побежали обратно к гнезду. «Кажется, у меня есть идея», — сказал Шон, подходя к Годзилле, который пытался встать. Шон спрыгнул рядом с его головой, заставив Годзиллу посмотреть на него. «Полегче там, здоровяк. Давай посмотрим, смогу ли я дать тебе заряд энергии», — сказал Шон, входя в состояние призрачного всадника, и прыгнул ему на голову. «Шон, какого черта ты делаешь?» — спросил фонарь. «Даю нашему другу небольшой заряд энергии», — сказал Шон. Годзиллу внезапно охватило белое пламя государства призрачного всадника, заставив его встать и зарычать на двух мута, которые пришли в ярость и бросились на него. Годзилла, способный двигаться быстрее благодаря силе, которую дал ему Шон, внезапно загорелся синим светом, прежде чем поток синего огня вырвался из его рта, умудрившись ударить самку, сбив ее с ног от интенсивного взрыва и силы, стоящей за ним. «Аво», — сказал Джонни, смеясь. «Вот это я и называю огневой мощью», — сказал фонарь. «Да-а-а-а-а», — крикнул Шон, когда самец бросился на них, но Годзилла успел оттолкнуть его хвостом с гораздо большей силой, сбив с ног. Годзилла зарычал на мута, прежде чем тот успел подняться и броситься на него, но Годзилла схватил его за крыло и швырнул в здание. Самка вскоре поднялась и снова бросилась на них, на этот раз Годзилла быстро укусил ее за шею, прежде чем сильно ударить о землю. «А-а-а, это должно быть больно», — сказал Фрэнк, смеясь, прежде чем самец снова набросился на него, но на этот раз Годзилла ударил его хвостом в здание, убив его, когда большие металлические куски застряли в его голове. «Один вниз, один вперед», — закричала Соня. «Ну же, большой парень, покажи им, почему ты король монстров, Шон», — сказал, как Годзилла заревел за женщина, как она накинулась на них, но Годзилла схватил ее за пасть и держал ее открытой, как шипы на спине горели, но вместо синего пламени выходит он был чисто белый. Используя всю мощь, Шон дал ему в рот, убил ее зверски, как и ее голова слетела, и Годзилла заревел в воздух. «Ну, будь я проклят», — ухмыльнулся Сэм. «Конец песни здесь, а во», — крикнул Шон, снова принимая человеческий облик, как раз когда Годзилла рухнул на землю. «Что случилось?» – спросил Бэтмен. «Все в порядке, он просто устал. Его ранам, которые они ему дали, нужно время, чтобы зажить». «Человек, который был напряжен», – сказал Шон, слегка посмеиваясь. «Наутро, полагаю, я должен извиниться перед всеми вами за то, что навлек на вас свои сомнения. Несмотря на то, что вы не смогли восполнить ни одной раны Намута, все вы проделали большую работу, сдерживая эти вещи», — сказал Сэм героям. «Должно быть, тебе было больно признать, что ты ошибался», — сказал Шон, заставив Сэма усмехнуться. «Больше, чем ты можешь себе представить», — пробормотал Сэм, заставив Шона усмехнуться. «Так что же нам теперь с ним делать?» — спросил Сэм, указывая на Годзиллу. Прежде чем тот внезапно проснулся, встал на ноги и пошел обратно к океану, прежде чем взреветь в последний раз в воздухе, прежде чем войти в океан и уплыть. «Я очень сомневаюсь, что это последний раз, когда мы его видели, и он снова поможет нам, когда понадобится», — сказал Шон. «Без сомнения, это самый большой актив в мире, находящийся под вашим контролем», — сказал Сэм, заставив Шона пожать плечами. «Я бы не сказал, что под моим контролем, но он явно доверяет мне достаточно, чтобы передать ему мою собственную силу», — сказал Шон. «На мой взгляд, то же самое», — сказал Сэм, заставив Шона ухмыльнуться. «Позже. Я очень надеюсь, что нам никогда больше не придется иметь дело с чем-то подобным», — сказал Тальбот, когда Шон Росс и Сэм вошли в кабинет, где его ждал человек в военной форме. «Шон Эшберн Крюгер. Меня зовут генерал Хоук», — сказал Хаук. «Ну ладно», — растерянно сказал Шон. «Я здесь, чтобы поговорить с тобой о Джи и Джо», — сказал Хаук. Глава 19. Глава 19. Йоты. Йоэ, напомни мне еще раз, зачем мы здесь?» — спросил Шон, когда они вошли в один из штабов НАТО, чтобы выступить с речью о каком-то новом оружии. С ним были Сэм Тилбот, Росс и Брюс. «Генерал Хаук считает, что это новое оружие, которое демонстрирует этот парень, может быть нацелено неизвестным врагом, представляющим угрозу национальной и мировой безопасности», — сказал Сэм. «Да, но какое именно оружие? Я имею в виду, что такое оружие сегодня более распространено, чем вчера, так что оно становится менее удивительным», — сказал Шон, когда они уселись на верхней смотровой площадке рядом с Хауком и блондинкой. «Рад, что вы смогли сделать так, чтобы они начали через несколько минут», — сказал Хаук. «Вы хоть представляете, какое оружие демонстрируется?» — спросил Брюс. «Никто, кроме моих источников, не говорит мне, что это очень опасно, даже уровень Читаури», — сказал Хаук. «Черт, мы конфисковали всю инопланетную технику с того дня и после инцидента в Англии, когда Тор вернулся, сражаясь с темными эльфами, и проверил их всех, так что если это так опасно», — сказал Шон, прежде чем в центре комнаты появился мужчина. Шон знал этого человека по прошлым деловым сделкам. Джеймс Маккаллин. «Леди и джентльмены, на протяжении почти 4 столетий мои предки были величайшими создателями оружия в мире. Но, возможно, в этом столетии я превзойду их всех», — сказал Джеймс перед видеозаписью маленьких роботов, называемых наномитами. «Наномиты — идеальные маленькие солдатики, первоначально созданные моими деловыми друзьями из Глобалтеч для изоляции и уничтожения раковых клеток. Но в Mars Industries и с небольшим финансированием НАТО мы обнаружили, как запрограммировать их делать почти все, что угодно. Например, есть металл», — сказал Джеймс, показывая видеозапись демонстрации. «Смотрите, это испытание первой в мире наномитной боеголовки», — сказал Джеймс, когда по танку была выпущена ракета, а через секунду он был уничтожен. «Ты когда-нибудь думал о таком оружии?» – спросил Сэм. «Да, но я боялся, что произойдет, если технология попадет в руки врага, поэтому любые подобные проекты были закрыты для защиты страны», – сказал Шон. «Мудрый шаг», – сказал Сэм. «Каждая из этих боеголовок содержит 7 миллионов наномитов и способна съесть все, что угодно, от одного танка до целого города», – сказал Джеймс, когда показывали имитацию боеголовки, выпущенный на город. «Иисус Христос, неудивительно, что вы закрыли проекты», — сказал Сэм. «Именно», — сказал Шон. «Как вы можете видеть, он быстро превращается в поедание любого материала на своем пути. Однажды выпущенные на волю, наномиты никогда не остановятся. Как только цель была уничтожена, пусковая установка запускает переключатель уничтожения, уникальный для каждой боеголовки, который закорачивает наномиты, предотвращая любое нежелательное разрушение. «Господа, я рад сообщить, что завтра утром вы получите первый заказ на нанотехнологические боеголовки с моего завода в Кыргызстане», — сказал Джеймс, получив аплодисменты от остальных, за исключением Шона и его группы, которые нахмурились. «Минуту спустя, мы должны предотвратить это. Если эти боеголовки выйдут наружу и попадут в руки врага, мы можем столкнуться с новым кризисом, который будет еще хуже, чем на прошлой неделе», — сказал Сэм, когда они вошли в главное здание Globaltech. «Я бы не назвал это кризисом с тех пор, как Годзилла уничтожил Мута с нашей помощью, но я согласен с этим. Мы с Джеймсом не очень согласны в том, чтобы изобретать технологии следующего поколения, но по разным причинам. Его причины для получения прибыли, мои, для защиты безопасности или медицины», — сказал Шон. «Так как же мы поступим?» — спросил Тальбот. «Я попросил генерала Хака, чтобы его люди были наготове и наблюдали за безопасностью вокруг боеголовок. Капитан Америка Люк Кейдж и Фрэнк с ними, но пока что я». Это было все, что успел сделать Шон, прежде чем вошла Кэтрин. «Кэтрин, сейчас не самое подходящее время», — сказал Шон. «Нет, но наши оранжевые друзья только что проснулись после месяца в коматозном состоянии», — сказала Кэтрин. «Ну, тот, что с рыжими волосами, другой еще спит». Кэтрин исправила свое заявление. «Да, вы, ребята, разберетесь с остальным, а я должен позаботиться об этом», — сказал Шон, направляясь в лабораторию вместе с бабушкой. Рыжеволосая Тамаранянка села на стул рядом с ней и последовала за Тамаранянкой. «Ну, ты не торопился просыпаться», — сказал Шон, входя и заставляя ее улыбнуться. «Спасибо, что позаботились обо мне и моей сестре», — сказала женщина. «Нет проблем, ты не первый инопланетянин, который совершил аварийную посадку на Земле. Так что не могли бы вы назвать мне свои имена?» — спросил Шон, садясь рядом с ней. «Меня зовут Кориантер, или на вашем языке звездный огонь, это моя сестра Командер, или черный огонь, моя старшая сестра», — вежливо сказал Старфайр. «Ну, Кори, меня зовут Шон Эшберн Крюгер, а это Кэтрин Хелси, моя бабушка. И вообще, как ты сюда попал?» — спросил Шон. Старфайр продолжал объяснять, что ее планета была захвачена расой под названием Горданцы, где она и ее сестра Барли сбежали с планеты и случайно разбились на планете. «Мне очень жаль это слышать, но, к счастью, вы с сестрой здесь в безопасности, Салли». Шон сказал, чтобы одна из его любовниц подошла к нему. «Отправь Кори на планету и постарайся найти ей какую-нибудь одежду. У меня есть более неотложное дело», — сказал Шон, целуя ее в лоб и заставляя улыбнуться. «Ты все понял», — сказала Салли, когда он ушел вместе с Кэтрин. «Разве твой мир позволяет тебе иметь больше одного партнера?» — спросила Старфайр, заставив Салли ухмыльнуться. «Теперь так же, как и в прошлом году», — сказала Салли. «Позже, капитан Дюк Хаузер», — сказал Шон, ухмыляясь одному из своих старых друзей, заставляя Дюка тоже улыбнуться, прежде чем попасть в замок. «Шон, рад снова тебя видеть. Что привело тебя сюда?» — спросил Дюк. «На самом деле бизнес», — сказал Шон еще до того, как ящик с боеголовками погрузили в машину носорога. «Мне действительно не нравится, что Джеймс пошел вперед и сделал эти вещи», — сказал Шон. «В чем дело, сэр? Вы небольшой поклонник нового оружия», — сказал Рипкарт, ухмыляясь Шону. «Очень смешно, Рип, я говорю серьезно. Оружие, подобное этому, в нашем столетии чревато катастрофой и хаосом», — сказал Шон. «Ну, теперь они здесь, и мы ничего не можем с этим поделать. Увидимся здесь», — сказал Дюк, когда они со своими людьми отъехали. «Следопыт, установленный на них», — сказал Бэтмен по коммуникатору. «Тебе действительно нужно спрашивать, держи меня в курсе, мне нужно поговорить с Джеймсом об этом оружии», — сказал Шон. «Позже. Эй, Дюк, разве мы не должны были встретиться в разведгруппе в 40 километрах отсюда?» — спросил Рип. «Да. Ну и что?» — сказал Дюк. «Ну, мы только что проехали 41 и краткое километр», — сказал Рип, заставив Дюка прищуриться. Глаза наружу», — сказал Дюк по коммуникатору. «Зачистка еще не закончена, сэр», — сказал один из пилотов «Апача», — сказал Роджер. «Здесь нет никого, кроме нас», — сказал другой пилот. Однако неизвестный им летательный аппарат следовал за ними по пятам. «Том, поставь самопроверку на вспышку и начинай сканировать», — сказал один из пилотов, прежде чем мимо них пролетел неизвестный летательный аппарат. «Что это за чертовщина?» — спросил пилот, прежде чем он выстрелил в них из какого-то неизвестного оружия и уничтожил вертолет. Между тем, эскорт находится под атакой неизвестного противника, сказал Лин по рации на базе Джо. Трахать. Скарлетт, передай им свою команду сейчас же, я не хочу, чтобы эти боеголовки попали в руки врага, особенно если это Гидра, сказал Шон одному из лучших солдат Джо. На нем, сказала Скарлетт, снова с Дюком и Рипом. А-а, моя нога зажата. Что? Черт возьми, это была The Гидра, спросил Рип. Я так не думаю. Дюк сказал, что вытащил его, как раз когда неизвестный самолет приземлился и высадил солдат в неизвестной броне вместе с женщиной с темными волосами и белой кожей и с тенями на глазах, защищающими ее цвет глаз. Убейте их всех, женщина, сказала мужчинам, которые стреляли в солдат из неизвестного оружия, стреляя звуковыми взрывами. Черт возьми, пошли отсюда, сказал Дюк, унося Рипа прочь. Герцог боеголовки, сказал Рип, заткнись, я должен вытащить тебя отсюда первым, сказал Дюк, унося его прочь. Женщина быстро подошла к ящику с боеголовками и подняла его, прежде чем посмотреть туда, куда бежали Дюк и Рип, увидела лицо Дюка и замерла на секунду, прежде чем уйти. Подожди здесь, ладно, сказал Дюк, опуская его на землю. Куда это ты собрался? Спросил Рип. Я должен забрать это дело, сказал Дюк, бросаясь вдогонку за женщиной. Теперь я понимаю, почему Шон не хотел, чтобы эти вещи были сделаны, сказал Дюк, прежде чем один из вражеских солдат направил на него пистолет. Не двигайся, сказал солдат, прежде чем женщина, ведущая их, положила его и посмотрела на него, прежде чем ее очки из черных стали прозрачными, показывая цвет ее глаз как светло-карие, и Дюк сразу узнал ее. «Привет, Дюк», — сказала женщина. «Она?» — спросил Дюк, прежде чем она пнула его ногой. «Теперь ты должен признать, что это было у тебя на уме», — сказала она. «Эй, Дюк, тебе нужна помощь?» — спросил Шон по кому, прежде чем появился самолет, и человек в черном бронированном костюме ниндзя выпрыгнул с мечом в руке и атаковал врага своим оружием, в то время как капитан Америка Люк Кейдж и каратель помогали, прежде чем Скарлетт спрыгнула вниз. «Кто эти парни, Гидра?» — спросил каратель. «Определенно нет», — сказал капитан Америка. «Она!» — крикнул Дюк, догоняя ее, когда она бежала с чемоданом. «Кэп, берегись!» — предупредила Скарлетт, когда Стиву удалось использовать свой щит, чтобы отразить звуковой удар от одного из солдат. Дюк сумел догнать Ану и привязал ее, заставив потерять дело, прежде чем она оттолкнула Дюка и попыталась вернуть его, но тяжелый дежурный по самолету выстрелил в нее из своего мини-пистолета и нарочно промахнулся, не заставляя меня стрелять в женщину. Тяжелый долг, сказал, заставив ее нахмуриться, прежде чем ее самолет выстрелил в него. «Входим». «Ух ты», сказал Хви дежурный, когда его самолет увернулся от атаки, прежде чем захватный крюк попал в Ану и улетел. «Капитан Хаузер», сказал капитан Америка, когда его команда приблизилась к нему. «Капитан Роджерс, вы не могли бы объяснить мне, что, черт возьми, происходит?» «Я знаю, что это была не Гидра», — сказал Дюк. «Нет, герцог, это была не Гидра, но догадка верная», — сказал Шон, подходя. «Я установил на вас маячок перед тем, как вы ушли, если кто-то пытался забрать эти боеголовки», — сказал Шон, заставив его закатить глаза. «Конечно, ты всегда был готов к худшему сценарию», — сказал Дюк. «Разве я был неправ?» — спросил Шон. «Нет, но кто эти ребята? Я знаю, что они не щит», — сказал Дюк. «Чтобы объяснить, что тебе придется пойти с нами», — сказал Шон. «И где же это?» — спросил Дюк, заставив Шона ухмыльнуться. Позже группа возвращалась на базу, известную как Яма. «Что это за военная форма? Это не регулярная армия, судя по всем акцентам», — сказал Дюк. «Специальная группа солдат, о которой я узнал только на прошлой неделе. В основном очень похож на щит, но и очень отличается, как вы скоро увидите», — сказал Шон, когда они приземлились в подвале под землей в Египте. «Добро пожаловать в шахту, капитан Хаузер», — сказал генерал Хаук вместе с Толботом Россом и Лейном. «Генерал Хок, я помню вас, командующий передовым фронтом НАТО», — сказал Дюк. «Это была моя последняя работа перед этим. Поскольку Шон доверяет тебе, я думаю, что смогу», — спросил Хок, когда они спустились на лифте в нижние помещения. «Технически Джи и Джо не существует, но если бы он существовал, то состоял бы из лучших мужчин и женщин в мире. Альфа-собаки. Когда все остальное терпит неудачу, мы этого не делаем», — сказал Хаук. «На прошлой неделе я спросил Шона, заинтересован ли он в партнерстве с нами, которое расширит его разведывательную сеть в 10 раз, как и нашу», — сказал Хаук, когда они увидели различные боевые симуляторы, спускающиеся с воды на подводные и воздушные симуляторы. «Тогда к чему вся эта секретность?» — спросил Рип. «Если я чему-то и научился, так это тому, что лучше иметь туза в рукаве, когда об этом никто не знает», — сказал Шон, когда они вошли в командный центр. «Что касается того, кто напал на вас и ваш отряд прошлой ночью, то это явно не Гидра», — сказал Шон. «Откуда ты знаешь?» — спросил Дюк. «Мы следили за Гидрой с тех пор, как они снова объявились», — сказал Фрэнк. «Маккаллин стоит рядом с вами, сэр», — сказал один из офицеров Шону. «Соедините его», — сказал Шон. «А если бы нас сбила не Гидра?» — спросил Рип. «Пока неизвестно, но мы работаем над выяснением. Гидра достаточно плоха в мире. Последнее, что нужно миру, это еще одна фракция, одержимая мировым господством», — сказал Тальбот. «Одно можно сказать наверняка. Эта женщина, возглавляющая их, обладает очень секретной информацией и самым современным оружием. А это значит, что за ней стоит чертовски много денег», — сказал Лейн. «Нам нужно узнать о ней все, что можно. Знание – это половина успеха», — сказал Хаук перед тем, как появилась голограмма Джеймса Маккаллина. «Джеймс, это было давно», — сказал Шон. «Шон, рад видеть тебя снова, старый друг. Очевидно, что твои силы были тем вариантом безопасности, который я должен был выбрать», — сказал Джеймс. «Что ты только что сказал?» — раздраженно спросил Дюк. «Моя команда сделала все, что могла, и много хороших людей погибло», — сказал Дюк. «Да, но не ты», — сказал Джеймс. «Та миссия была засекречена так явно, что кто-то нас продал», — сказал Дюк. «Я потратил 10 лет и 13 миллиардов евро на создание этих 4 боеголовок. Ваша работа, капитан, состояла в том, чтобы защищать их, и если бы не генерал Хок, вы бы потерпели неудачу», — сказал Джеймс, выводя Дюка из себя. «Достаточно. Дюк выполнил свою работу в точности, и его люди погибли, выполняя свою работу, так что постарайтесь проявить хоть какое-то уважение к ним», — сказал Шон. «Вполне справедливо. Теперь, чтобы ублюдки, напавшие на вас, не смогли вас найти, вам нужно отключить маяк слежения, спрятанный в футляре», — сказал Джеймс. «Уже сделать», — сказал Шон, заставив Джеймса усмехнуться. «Конечно, но если вы не возражаете, я хотел бы осмотреть их сам», — сказал Джеймс. «Да, конечно, неважно. Выключатель», — сказал Шон, когда Брейкер подошел к делу. «Кодовый номер, пожалуйста», — спросил Брейкер. 529440. Джеймс проинструктировал перед тем, как открыть ящик с боеголовками, и Джеймс осмотрел их. «Держи меня в курсе своих успехов, мой друг», — сказал Джеймс, прежде чем его передача закончилась. «Он что-то скрывает», — сказал Тальбот. «Да, я знаю, но давай пока не будем делать поспешных выводов. Теперь у нас есть фотографии той женщины, что была вчера вечером», — спросил Шон. «Вообще-то, Шон, я уже знаю, кто она», — сказал Дюк, удивив всех в комнате. «Каким образом?» — спросил Шон. «Это она», — сказал Дюк. «Твой бывший жених?» — спросил Шон. «Да». «Послушай, если ты пойдешь за ней, я хочу войти. С тех пор я чувствую, что это моя вина», — попытался сказать Дюк. «На данном этапе нам понадобится вся информация, которую мы сможем получить». «Ястреб», — сказал Лейн, заставив генерала Хака кивнуть. «В порядке. В тяжелых условиях вы будете тренировать их до тех пор, пока они не будут готовы», — сказал Хаук. «Да, сэр», — тяжелый долг сказал, уводя их прочь. «Шон, ты сказал, что отказался от любых оружейных проектов, связанных с этим, из страха, что вражеские силы доберутся до них. Были ли у вас также какие-либо контратаки, когда такое случалось?» — спросил Хок, заставив его ухмыльнуться. «Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь?» «Конечно, я строил планы на случай непредвиденных обстоятельств, если такое событие произойдет», — сказал Шон. «Позже. Окей, возможно, ты шантажировал свой путь в эту команду из-за связи с одним из больших боссов, но это не значит, что мне это должно нравиться. Но это значит, что я должен подготовить тебя к заданию, Джо Стайл», — тяжелый долг сказал. «Перед вами, ребята, стоят ускорительные костюмы Дельта-6, только что доставленные из Глобалтек сегодня утром», — тяжелый долг сказал. «Что это ускоряется?» — спросил Рип. «Вы. Это заставит вас бежать быстрее, прыгать выше и бить сильнее, чем любой из ваших врагов. Давайте одеваться», — сказал дежурный, когда они надевали боевые скафандры. «А, так они все-таки приехали», — сказал Шон, рассматривая свой новый проект компании. «Немного тесновато», — сказал Рип. «Получить над ним», — сказал Шон. «Гидравлика с головы до ног и пневматика высокого давления. Продвинутый кибернетический шлем с дисплеем Хиацуп, который подается в скафандр. Ты так думаешь, оно так и делает», — тяжелый долг сказал, когда на экране Рипа появилось изображение Скарлетт. «Не хочу тебя огорчать, но она занята», — тяжелый долг сказал, улыбаясь, заставляя его стонать от разочарования, в то время как Шон и Дюк смеялись. «А теперь давайте перейдем к оружию. Сдвоенные газодвигательные захватные копья и тройные взрывчатые, тепловыделяющие огнеметные ракеты», — сказал Шон, осматривая оружие. «И мой личный фаворит», — тяжеловес сказал, открывая чемодан. 10-миллиметровый неосторожный пистолет-пулемет Гатлинга, способный производить 50 выстрелов в секунду. Полностью автономная огневая мощь, идеально подходит для пары ковбоев вроде тебя», — тяжелый долг сказал. «Есть вопросы?» — спросил Шон. «Да, как я выгляжу?» — спросил Рип, заставив его вздохнуть. «Не понимаю, как ты его терпишь?» — сказал Шон. «Эй!» — сказал Рип оскорбленно, заставив герцога хихикнуть. «Позже. Я не ожидал увидеть тебя здесь так внезапно», — сказала Арисия Шону, прежде чем он открыл ее камеру. «Мне нужна твоя помощь», — сказал Шон, протягивая ей сумку, в которой было все ее оружие и доспехи. «Что происходит?» — спросила Арисия. «Кто-то, кого я знаю несколько лет назад, пытается украсть ящик с очень секретным оружием, называемым нанометными боеголовками, каждая из которых может опустошить целую страну в одиночку. Остальные члены Лиги и другие герои заняты, так что ты, Цукури, и еще пара человек — это все, что у меня есть», — сказал Шон. «Конечно, у вас есть свои силы», — сказал Арисия, одеваясь из-за двери. «Да, но мне нужны энергичные люди, если что-то пойдет не так», — сказал Шон, когда она вышла из-за двери, приводя себя в порядок. «Но почему именно я?» — спросил Арисия. «Послушайте, я не виню вас за то, что вы пытались сделать после всего, что вы сделали, но я знаю, что вы хотите загладить вину за то, что почти сделали неправильный выбор, так что не торопитесь делать это», — сказал Шон. «Ладно, так кто же помогает?» — спросил Арисия. «Пока что это только ты, Цукури, циклоп, рептилия и росомаха», — сказал Шон. «Позже. Ты действительно думаешь, что это хорошая идея выпустить ее так скоро?» — спросил Тельбот Шона, когда они сидели в комнате с обломками шахты. Она была одной из немногих, кто был свободен. Кроме того, она извлекла урок из своей ошибки, — сказал Шон еще до того, как зазвонил будильник. «Боевые головы, вперед!» — крикнул Дюк, когда они двинулись к выходу. «Черт, Тельбот, немедленно приведи охрану к вешалке!» — крикнул Шон, уходя вместе с остальными. «На нем!» Тельбот сказал, что именно так и будет. Она и человек по имени Штормовая Тень где-то в вешалке, когда тяжелая служба уничтожила землекопов. «Отлично, а теперь как нам отсюда выбраться?» — спросила она. «Следовать за мной», — сказала Штормовая Тень, спрыгивая вниз. «Да, как будто это случится», — она сказала, взрывая рельсы, чтобы сделать несколько лестниц для нее, чтобы спуститься, в то время как взрывая несколько джо прочь. «Найди пульт управления наружным люком», — сказала она по рации солдатам, которые это сделали. «Ты уверен, что сможешь управлять одним из них?» — спросила она Штормовую Тень, когда он собирался надеть летный костюм. «Анна», — сказал Шон, направляя на них пистолет. «Ну, сюрприз, сюрприз», — сказала она, улыбаясь. «Поставь чемодан на место», — сказал Шон. «Штраф», — сказала она, опуская чемодан. «Там», — спросила она, подходя к нему. «Остановить, Анна, остановись прямо здесь», — предупредил ее Шон. «Пожалуйста, я тебя знаю. Вы не убьете друга, независимо от того, что он или она сделал. Особенно ты не убиваешь женщин. Это единственное, что у тебя и Штормовой Тени есть общего на самом деле». Она сказала, что играет с ним в игры разума. «Закрыть его. Я застрелю тебя, если придется», — сказал Шон. «Нет, не будешь. Я знал тебя 4 года назад и знаю теперь. Ты не убиваешь женщин и не убиваешь тех, кто тебе дорог даже сейчас», — сказала она, прежде чем Шон вытащил часть молотка. «Давай это чертово дело к чертовой матери», — сказал Шон, целясь концом ей в лоб. Штормовая Тень потянулся за своим мечом. «Шевельнись, и, клянусь богом, я разнесу ее в дребезги», — сказал Шон. «Как я и говорил, ты этого не сделаешь», — сказала она, когда один из солдат подкрался к нему сзади. «Шон, берегись!» — крикнул Рип, управляя вилочным погрузчиком, и враг выстрелил в него, уничтожив верхнюю половину, прежде чем он протаранил остальную часть во врага, наступив на него с помощью подъемных частей. Другой Бжо вскоре ворвался внутрь, выбив двери. «Она!» — крикнул Дюк, идя за ней, в то время как Росомаха уничтожил пару вражеских солдат, а Циклоп взорвал остальных. Штормовая тень попыталась сбить Шона, когда тот ударил его ногой в стену и попыталась полоснуть его только для змеиных глаз и Цукури, чтобы блокировать его. «Привет, брат», — сказала штормовая тень, заставив змеиные глаза замереть на секунду, прежде чем Цукури оттолкнула его. «Цукури уже давно здесь», — сказала штормовая тень. «Недостаточно долго», — сказала Цукури, прежде чем она и змеиные глаза напали на него. Рептилия пошла за этим делом только для того, чтобы быть взорванной Анной, когда она увидела его даже замаскированным. «Я всегда ненавидел рептилий», — сказала она. «Она!» — крикнул Шон, падая перед ней. «Продолжай, я знаю, что ты этого не сделаешь», — попыталась сказать она, прежде чем он оттолкнул ее. «Мне не нужно убивать тебя, чтобы остановить», — сказал Шон, заставив ее нахмуриться, прежде чем Скарлетт набросилась на нее. «Я велю ей добраться до командного пункта и закрыть люк», — Скарлетт сказала, что заставила его сделать именно это. Несмотря на все усилия, штормовая тень и она ушли с оружием. «Черт возьми», — сказал Шон, пытаясь войти в систему. «Они взломали нашу систему, вот почему мы не смогли закрыть люк», — сказал Шон. «Просто здорово, что у нас в руках 4 металлических пожирателя войны», — Сэм сказал, что недоволен. «Хорошо только, что они еще не вооружены, а для этого потребуется много сил», — сказал Тальбот. «Подождите, подождите, куда им нужно идти, чтобы вооружить их?» — спросил Сэм. «Черт меня побери, если я знаю», — сказал Шон. «Позже, мы должны выяснить, кто держит их на поводке», — сказал Дюк, когда команда шла по коридорам. «Я не понимаю, что это место полностью безопасно, как, черт возьми, они вообще нашли это место», — спросил Шон, прежде чем Рип хлопнул в ладоши. «Эй, дело об оружии», — сказал Рип. «Ну и что с того?» — спросил Тальбот. «Помнишь, Маккаллин приказал нам открыть ящик с оружием?» — сказал Рип. «Ну и что?» — спросил Росс. «Держу пари, он дал нам код, который активировал маяк слежения», — сказал Рип. «Вот дерьмо, это точно, сукин сын». Шон пинает стену. «Иметь смысл. Он использовал НАТО для финансирования своих исследований и разработок, а затем украл боеголовки обратно», — сказала Скарлетт. «Да, но почему? Зачем их красть, а не просто вооружать?» — спросил Логан. «По какой еще причине он намерен их использовать?» «Подождите, один из предков Джеймса был использован в качестве примера для продажи оружия вражеской нации 400 лет назад. Это была Франция», — сказал Шон. «Ты думаешь, он собирается нанести удар первым?» — спросил Сэм. «Эй, ребята», — сказал Брейкер, подбегая к ним. «Я нашел ее», — сказал Брейкер, ведя их обратно в командный центр, где они увидели фотографию Анны, вышедшей замуж за какого-то мужчину. «Кто это, черт возьми?» — спросил Шон. «Даниэль де Кабрей, крупный французский ученый, заведует лабораторией в Париже», — сказал Брейкер. «Какая лаборатория?» — спросил Тальбот. «Ускоритель частиц», — сказал Брейкер. «Как та, что взорвалась в Сентрал-Сити и дала Флэшу его силу?» — спросил Шон. «В каком-то смысле да», — сказал Брейкер. «А боже, они собираются использовать его, чтобы вооружить боеголовки», — сказала Скарлетт. «Дьюк, ты и остальные доберетесь туда и остановите ее. Мне нужно кое-что выяснить, потому что что-то не сходится», — сказал Шон. «На нем», — сказал Дюк. «Возьми с собой циклопа и ночного краулера», — сказал Шон. «Что значит что-то не сходится?» — спросил Сэм. «Ладно, смотри, там 4 боеголовки, и мы уверены, что он собирается использовать одну из них, чтобы нанести удар по Парижу в качестве расплаты за своего предка. Но как насчет других целей?» — сказал Шон. «Что ты такое говоришь?» — спросил Тальбот. «Я думаю, что он намерен нанести удар по самым могущественным странам мира — США, Россия и Китай. Но в этом плане должна быть и другая часть. Мы проверили тела солдат, которых привезли с собой она и штормовая тень. Всем им вводили нанотрубки. А что, если в Белом доме есть спящий агент?» — спросил Шон. «Как только военные головы нанесут решающий удар по миру, они обратятся к человеку, обладающему наибольшей властью. Политически, конечно. Тогда что же это не похоже на то, что он собирается уступать любым требованиям, которые выдвигает Маккаллин, сказал Сэм. Нет, если только они не нажмут на нас выключатель. Замена настоящего президента штатов на совершенно идентичного. Наниты могут сделать именно это, сказал Шон. Тогда нам нужно ехать в Белый дом, сказал Росс. Позже, к счастью, боеголовка была остановлена от разрушения Эйфелевой башни благодаря циклопу и ночному краулеру. Однако Дюк оказался в плену. Как заключил Шон, у Маккаллина действительно был спящий агент в Белом доме вместе с человеком, известным как Зартан, которому удалось сбежать благодаря его мастерству маскировки. «Ну, мы остановили его план, и что теперь?» – спросил Сэм. «Понятия не имею». Без четкого определения местонахождения Дюка и последних трех боеголовок мы слепы, сказал Шон. Может и нет, сказал Брейкер, подходя к компьютеру. Почему это? Спросил Тальбот. Когда они украли ящик с оружием, я настроил свой сканер на поиск маяка слежения на случай, если он снова включится. И он снова включился, сказал Брейкер. Герцог, ухмыльнулся Шон. Это мой мальчик, сказал Рип. Так где же он? Спросил Шон. Вот в чем дело. Маяк находится под водой в Арктике, сказал Брейкер. Должно быть, там есть подводная база. Ладно, тогда он напал на нашу базу. Это только справедливо, что мы напали на его, сказал Шон. Но сначала мне нужно сделать один звонок, сказал Шон. Для кого? Спросил Рип, заставив Шона ухмыльнуться. Атлантида, конечно, сказал Шон. Позже. Аквамин и его войска согласились помочь в этой атаке из-за страха, что это оружие нападет на них в будущем. Внутри базы, Mars Industries производила 70% всего вооружения на этой планете до того, как появились глобальные технологии. «Вы знали об этом, герцог?» – спросил Дюка человек, известный как доктор, который почему-то чувствовал, что знает этого парня. До появления Глобалтек в деятельности Маккаллина было две стороны меч и щит. Меч создает и продает оружие. Щит создает оборонительные технологии, такие как высокотехнологичные бункеры, которые должны защищать человека от чего угодно, от ядерного взрыва до наномитной боеголовки. К сожалению, бункер, в котором я укрылся, был всего лишь прототипом, сказал доктор. «Кто ты такой?» – спросил Дюк, заставляя доктора взглянуть на него, прежде чем снять маску и волосы, показывая сильно обожженное лицо, которое Дюк хорошо узнал. «Рекс, братаны, Рекс?» – спросил Дюк, получив ухмылку от Рекса. «Ах ты сукин сын, она похоронила тебя!» – закричал Дюк. «Церемония переезда, я уверен», – сказал Рекс, надевая маску. «Но почему? Почему ты просто не вошла?» – спросил Дюк. «Потому что я открыл наномиты. Человек, который изначально проектировал их, находился в этом бункере. Мы выжили, кроме Барли, и он показал мне все, что знал, а я довел его работу до совершенства», — сказал Рекс. «А она знает об этом?» — спросил Дюк. «Нет и никогда не будет», — Рекс сказал. «За пределами базы, вот дерьмо, они запустили последние три боеголовки», — сказал Резнов перед тем, как один из них был уничтожен змеиным глазом с помощью ракеты его машины. «Почеши, чтобы змеиный глаз прикончил одного из них», — сказал Резнов. «Супермен и остальные сейчас заняты своими делами», — сказал Шон. «Эй, ребята, у нас тут ночной ворон», — сказал Рип. «Как быстро эта штука движется?» — спросил Рип. «Достаточно быстро, чтобы догнать их обоих», — сказал Шон. «Хорошо, тогда я займусь этим», — сказал Рип. «Найди Маккаллина и Дюка и убирайся оттуда к чертовой матери», — сказал Шон. «Мы этим занимаемся», — сказала Скарлетт. Вскоре войска Маккаллина вышли, чтобы разобраться с Джо и солдатами из Атлантиды. «Нам нужно снять эту пушку, иначе мы никогда не сможем подобраться достаточно близко, чтобы уничтожить базу», — тяжеловес сказал, что пилотирует одну из субмарин. Внутри базы она сумела освободиться от программы Рекса и спасла Дюка, в то время как Маккаллин был ранен из-за того, что его атака буквально обрушилась на него. Однако никто из них не знал, что кто-то наблюдал за ними изнутри, телепортируясь с места на место внутри базы, пока Рекс и Маккаллин не добрались до субмарины, а Дюк и она следовали за ними. Шон, Маккаллин и Рекс выезжают за пределы базы и собираются взорвать это чертово место, сказал Дюк. Всем отойти назад. Шон приказал всем солдатам отойти от базы. Рекс усадил Маккаллина на стул и открыл футляр со шприцем. Теперь, когда у нас есть время побыть вдвоем, я придумала кое-что специально для тебя, Джеймс, сказал Рекс. «Нет!» – закричал Джеймс, пытаясь оттолкнуть его, прежде чем Рекс ввел ему шприц. «Это будет только немного больно. Что будет дальше, тем более», — сказал Рекс, когда лицо Джеймса начало заживать и превращаться в металл. Джеймс вздохнул, не чувствуя больше боли, и ухмыльнулся. «Наконец-то я занял свое место в длинной очереди Маккаллина», — сказал Джеймс. «Джеймса Маккаллина больше нет. Теперь ты Дистра», — сказал Рекс. «Что ты со мной сделал?» — закричал Джеймс в гневе, а потом застонал от боли, потому что не мог пошевелиться, когда Рекс нажал кнопку на пульте. «Пришло время Кобре подняться и показать себя», — сказал Рекс, надевая новую маску. «Вы будете называть меня командиром Кобры», — командир Кобры сказал другим голосом. «Представьте себе шлем из Гио и Ретелиатион. Когда субмарина двинулась с поврежденным двигателем, Дюк и остальные солдаты Джо окружили их. «Сдавайся, Рекс, твой выход вооруженный пронумерован», — сказал Шон по рации. «Я дам тебе твоего настойчивого Крюгера», — командир Кобры попытался сказать, прежде чем позади него и Дистра открылся портал. «Что?» — командир Кобры закричал, прежде чем цепь, обернутая вокруг них обоих с другой стороны портала, втянула их внутрь, и они исчезли. «Что за черт?» — растерянно сказал Тальбот. «Что за чертовщина только что произошла?» — спросил Сэм. «Садись на эту субмарину и принеси мне ответы», — крикнул Шон. Между тем, командир Кобры и Дистра вылетели из портала на какую-то базу. «Довольно интересное зрелище, командир Кобры», — произнес германский мужской акцент, заставив командира Кобры и Дистра поднять глаза и посмотреть. «Красный череп, командир», — Кобры сказал, видя, что лидер Гидры смотрит на него вместе с подростком по крайней мере 13 лет, одетым в синие джинсы, черные ботинки с белой рубашкой и коричневым плащом с серым капюшоном сверху, закрывающим верхнюю половину его лица. «Чем мы обязаны такому великодушному поступку помочь нам спастись?» — спросил командир Кобры. «На самом деле все просто. У нас обоих есть общий враг. Работая вместе, мы можем многого добиться. Мой молодой коллега, причина, по которой вы не находитесь в глобальной технологической ячейке. Боюсь, что без него это партнерство, которое я предлагаю, было бы невозможно», — сказал Красный Череп, положив руку на своего молодого последователя. «Имена турок», — сказал Тьюрок. «И что же делает его таким особенным?» — спросил Дистра, прежде чем турок был охвачен синим пламенем и его кожа сгорела. «Значит, в ваших рядах есть свой призрачный всадник», — сказал командир Кобры. «Действительно, я пообещал ему, что помогу ему достичь своей цели — отомстить за свою семью», — сказал Красный Череп. «И что это за цель?» — спросил Дистра. «Убить Тони Старка так же, как он убил мою семью своим оружием», — сказал турок, снова превращаясь в человека. «Так у нас есть союз», — сказал Красный Череп, протягивая руку, которую командир Кобры пожал. «Действительно, знаем», — сказал командир Кобры. «Позже». «Что, черт возьми, случилось?» — спросил Шон, когда ученый его компании осматривал субмарину на предмет чего-нибудь необычного. «Я понятия не имею, что произошло, но то, что утащило их, оставило после себя похожие энергетические сигнатуры, которые исходят только от призрачных всадников», — сказала Салли. «Погоди, ты хочешь сказать, что мы имеем дело с бродячим призрачным всадником?» — спросил Рип. «Может быть, я и не знаю, но все свидетельства указывают на это», — сказала Салли. «Мне казалось, ты говорил, что все призрачные всадники одинаковы», — сказал Бэтмен. «Так и есть, но тот, кто это сделал, мог обладать такими же способностями, как я и другие всадники», — сказал Шон. «Так что же мы знаем?» — спросила Чудо-женщина. «Даже не знаю. Хорошая новость заключается в том, что все боевые головы уничтожены, и теперь у Рекса нет средств, чтобы сделать их больше», — сказал Шон. «Значит, мы просто ничего не делаем?» — недоверчиво переспросил Сэм. «Что ты хочешь от меня услышать? Мы уже несколько месяцев не останавливаемся на этих миссиях, и я, например, просто хочу успокоиться, прежде чем упаду от истощения», — сказал Шон. «С этим не поспоришь», — сказал Тальбот. «Ну, тогда, я думаю, нам действительно больше нечего делать», — сказал Сэм, поняв его точку зрения. «Позже. Значит, Ану будут лечить, чтобы удалить эти наномиты из ее тела?» — спросила Кэтрин у внука. «Да, и она не может отвечать за свои действия, поскольку за всем этим стоит Рекс», — сказал Шон, прежде чем открыть дверь в свой кабинет, и обнаружил там какого-то старика в белой одежде. «Могу я вам чем-нибудь помочь, сэр?» — спросил Шон, прежде чем мужчина обернулся, и Шон с бабушкой широко раскрыли глаза. «Мне действительно нужна причина, чтобы навестить собственного внука?» — спросил старик, улыбаясь. «Джон?» — удивленно спросила Кэтрин. «Привет, Кэтрин», — сказал Джон. Это был дед Джона Хэммонда Шона по материнской линии, бывший муж Кэтрин. Шон не смог удержаться от смешка. «Я не видел тебя несколько лет, дедушка. Честно говоря, я рад снова тебя видеть», — сказал Шон. «Ну, я слышал, что у тебя было несколько утомительных приключений за последние несколько месяцев, и я слышал, что вы с Кэтрин наконец-то поладили, поэтому я решил заглянуть», — сказал Джон, обнимая внука, который обнял его в ответ. «А почему мне кажется, что это правда лишь отчасти?» — спросила Кэтрин. «Ты так хорошо меня знаешь. На самом деле я пришел сюда, чтобы предложить вам и нескольким вашим знакомым поехать со мной на несколько дней. Я только что построил новый тематический парк, я уверен, что все вы будете наслаждаться», — сказал Джон, наливая им бутылку дорогого вина, которое было в шкафу Шона. «Эй, я это приберег», — сказал Шон слегка раздраженно. «О, поверь мне, мой мальчик, это будет стоить того, что ты сейчас увидишь», — сказал Джон. «Ладно, я укушу, что ты сделал?» — спросила Кэтрин, скрестив руки на груди и заставив его усмехнуться. «Ну, если я скажу тебе сейчас, это не будет большим сюрпризом, не так ли?» — сказал Джон, заставив Шона хихикнуть. «Так вот откуда у меня эта поговорка», — сказал Шон, заставив его рассмеяться. «А почему бы и нет? Мне все равно нужен отпуск». «Так куда же мы направляемся?» — спросил Шон, заставив его улыбнуться. Глава 20. «Добро пожаловать в парк юрского периода. Что ты имеешь в виду, говоря, что нам нужно расширить лигу и другие группы?» «Я думаю, что у нас все в порядке», — вспышка сказала Шону, что с ним были Телбатрос и Сэм. «Тогда где, черт возьми, вы все были во время кризиса с нанамитами?» — спросил Сэм, заставив Флэша надуться. Позвольте мне перефразировать это для него», — сказал Шон, заставив Сэма закатить глаза. «Вы, ребята, не можете быть везде одновременно, и теперь, когда Кобра на открытом месте, без сомнения, работает с Гидрой, у нас полно дел», — сказал Шон. «Не настолько, чтобы ты могла взять отпуск», — сказал Флэш, заставив Шона усмехнуться. «Эй, если ты забыл, что я практически управляю всем миром, я думаю, что мне разрешено иметь несколько выходных дней вместе с большинством из нас здесь», — сказал Шон. «Допустим, мы решим расширить список тех, кто подходит под этот законопроект», — спросил Баннер. «Ну, у нас есть длинный список, чтобы начать, это точно. Зеленая стрела атом, черная канарейка, охотница атом, сокрушитель, список можно продолжать», — сказал Тальбот. «К тому же в последние недели часто появляются другие всадники», — сказал Росс. «Мы также должны рассмотреть необходимость резервного копирования в случае появления этого Таноса или Дарксайда», — сказал Бэтмен. «Вот это да», — сказал Шон. «Я знаю несколько зеленых фонарей, которые могли бы найти время, чтобы прийти в этот сектор и помочь нам», — сказал зеленый фонарь. «А как насчет трансформеров? Они сказали, что должны нам», — сказала ястребиная девочка. «Мы можем попытаться. Я могу установить связь, когда мы вернемся», — сказал Шон. «А как насчет титанов?» — спросил Бэтмен. «Строительство будет закончено к тому времени, как мы вернемся. Мы попросили Старфайр и ее сестру возглавить группу, так как у них самый большой опыт в руководстве», — сказал Шон. «Мы можем решить все это позже, прямо сейчас, нам нужно успеть на самолет», — сказала Кэтрин. «Позже. Должен сказать, когда я решил, что ты пригласишь нескольких своих друзей, я не думал, что их будет так много». Джон Хэммонд сказал, что видел Телбота с женой и сыном, Росса с дочерью, Сэма с дочерью Лейс и Люси, а также нескольких героев из Лиги Мстителей, Защитников и других героев. «Учитывая, что последние несколько месяцев мы шли без остановки, нам всем нужен был перерыв», — сказал Тальбот, когда его сын выглянул в иллюминатор самолета из Глобалтек. «Так что же такого особенного в этом вашем новом тематическом парке?» «Без обид, но все тематические парки практически одинаковы», — сказала Лейс, заставив его усмехнуться. «О, поверь мне, дорогая, это необычный тематический парк», — сказал Джон. «Очевидно. Иначе зачем бы нам понадобилось тащиться сюда?» — сказал Тони. «Меры предосторожности для того, что здесь находится, уверяю вас, вот оно», — сказал Джон, когда показался остров. «Милый», — сказал Шон, когда его сестры выглянули в окно. «И как же ты умудрился купить себе это место?» — спросила Кэтрин. «Не забывай, что у меня своя компания, как и у него. Мы купили это место несколько лет назад и превратили его в давнюю мечту моей жизни», — сказал Джон. «Вау», — сказали близнецы. «Девочки, вы можете пристегнуться. Дурные ножницы ветра. Мы должны упасть довольно быстро. Подождите, это будет немного захватывающе», сказал Джон, когда пеликан слегка тряхнуло, так что некоторые из них чуть не упали со своих мест. «Тьфу, в следующий раз предупредите нас заранее», сказал Шон, пристегивая сестер вместе с собой, прежде чем они приземлились. «Ну, это было весело», сказал Резнов, когда они вышли. «А что это за джипы?» – спросил Шон, увидев несколько джипов с окаменелостями динозавров на дверях с надписью «Парк юрского периода». «Как бы портит сюрприз, когда вы видите его уже в этот момент?» «Парк юрского периода?» – растерянно сказала Диана. «Ладно, теперь мне действительно любопытно», – сказал Шон, когда они все сели в джип и поехали туда, куда их вез Эверджон. «Джон, ты действительно начинаешь сбивать меня с толку. Что это за место?» – спросила Кэтрин. «Кэтрин, если и есть что-то, чем наша семья славится, так это удивлять людей, включая нас самих», – сказал Джон. «Верно, но ты нам что-то не договариваешь», – сказала Кэтрин, заставив его рассмеяться. «Скажем так, я уверена, что близнецы будут умолять своего старшего брата вернуться сюда на всю оставшуюся жизнь», – сказал Джон. «Почему ты никогда не говорил нам, что ты внук успешного генерального директора?» – спросила Лейс. «Разве это не было в моем личном деле?» – спросил ее Шон. «У тебя нет досье. США не могут позволить своему величайшему конструктору оружия быть хорошо известным своим врагам, поэтому вся ваша личная информация была отредактирована», – сказал Сэм. «Я не просил об этом и не одобрял ничего из этого», – сказал Шон слегка раздраженно, что заставило его усмехнуться. «Конечно, вы этого не сделали, это президент разрешил», сказал Сэм, заставив Шона раздраженно вздохнуть. «Что угодно», сказал Шон перед тем, как они остановились в глухомане на острове. «Эй, что дает?» спросил Шон, прежде чем повернуться направо, и широко раскрыл глаза. «Я все еще не понимаю, что такого особенного в этом месте», сказала Лейс. «Ребята», попытался сказать Шон. «Лично я считаю, что это хорошо быть вдали от офиса после нескольких месяцев ада», сказал Росс. «Ребята», снова попытался сказать Шон. «Это место почти такое же», попыталась сказать Диана. «Эй, идиоты», крикнул Шон. «Что?» сказал Тилбот, прежде чем посмотреть туда, куда смотрели Шон и остальные, и широко раскрыл глаза, не веря своим ушам. «Не получится», сказала Кэтрин, заставив Джона хихикнуть. Перед ними был настоящий живой дышащий динозавр. Четыре ноги, серая кожа и очень длинная шея ревущая. Шон и его бабушка вышли из джипов и подошли к нему, все еще выглядя потрясенными. «Вы ты, должно быть, шутишь, что я настоящий динозавр», удивленно сказал Шон, улыбаясь. «Да», Кэтрин улыбнулась и кивнула. Джон усмехнулся, направляясь к ним вместе с близнецами. «Быть гением действительно входит в семью с обеих сторон, не так ли?» спросил Резнов. «Да, без шуток», сказал Тальбот, пока его сына глодали. «Книга правил разорвется от хладнокровия, это неприменимо, они совершенно не правы, это теплокровное существо», изумленно сказал Шон. «Эта тварь не живет в болоте», сказала Кэтрин, все еще улыбаясь. «Что это за брахиозавр такой? 25-27 футов шеи?» спросил Шон у деда. «Вообще-то 30», сказал Джон. «30 футов», сказал Шон, смеясь, прежде чем брахиозавры взревели, прежде чем встать на две ноги, чтобы добраться до самой высокой ветки, чтобы поесть, прежде чем топать вниз. «Это действительно очень многое меняет», — изумленно сказал Тони. «Как быстро это происходит?» — спросил Шон. «Ну, мы засекли тираннозавра на скорости 32 мили в час», — сказал Джон, удивляя их. «Тирекс, у тебя есть Тирекс?» — спросила Кэтрин. «Угу», — сказал Джон, прежде чем Шон положил руку ему на плечо. «Повтори еще раз», — спросил Шон, желая убедиться, что он все правильно расслышал. «У нас есть Тирекс», — сказал Джон, заставив Шона вздохнуть, прежде чем почувствовал слабость в коленях. «Полегче, милая», — сказала Кэтрин, когда он сел рядом с близнецами и Дианой, а остальные подошли. «О, мой дорогой мальчик, добро пожаловать в парк юрского периода», — сказал Джон, прежде чем снова раздался рев, заставивший их всех посмотреть на большое скопление травоядных в озере разных видов.